Добрый день, я приветствую всех с нашим очередным виртуальным уроком. Как вы знаете, чтобы я не забыл, только в следующее воскресенье мы с вами не сможем встретиться. Я буду на конгрессе в Одессе, встретимся там. Виртуального урока не будет, будет 3 дня сплошной один виртуальный урок. И поэтому в первую очередь я хотел бы сейчас ответить на те вопросы, которые я получил по виртуальному уроку и по этому такому особому действию, которое называется конгресс. У меня здесь есть 5 вопросов, если до этого времени поступят еще вопросы, если вы хотите присылать, то мы на них ответим, потому что это самая актуальная для нас сейчас задача разобраться, а почему каббалисты такое ведут, так себя ведут, так поступают, почему они вообще устраивают такие встречи, которые не так уж приняты в любой другой науке. Я, естественно, и среди ученых общаюсь, и во всяких форумах, и заочных, и очных, международных, но нигде особенно такого нету. Во-первых, трапезы. Раз в неделю, как и сегодня вечером, буквально через 3 часа, у нас здесь будет снова каббалистическая трапеза, собрание товарищей. Кроме этого, у нас часто посреди недели всевозможные такие встречи здесь бывают, и кроме уроков. Кроме того, мы встречаемся обычно в выходной день, тоже за трапезой, выпиваем, закусываем, обсуждаем всякие наши проблемы. Чего среди ученых практически не случается. Там это все на сухих всевозможных конференциях, где каждый выходит, выступает свои положенные 10-15 минут, и на этом все заканчивается. А у каббалистов нет, у каббалистов наоборот. Все это принимает очень живой, очень теплый характер, и причем это обязанность как бы встречаться, общаться, и обязательно так, чтобы чувствовать между собой особое единение, которое, в общем-то, по стороннему взгляду, конечно, кажется совершенно непривычным и странным даже, я бы сказал. Так вот, вопрос первый такой. Чем уроки на конгрессах отличаются от обычных уроков, которые вы проводите со своими учениками? Спрашивает Сергей из Красноярска. Я вам скажу так. Во-первых, каббалист, когда он сам с собой, он находится на том уровне, на котором находится он. И занимается теми задачами духовными, которыми он должен заниматься сам. И, как правило, к этому уровню и к этому времени, когда он находится сам, никто отношения не имеет. Он занимается тем, что он должен делать в духовных мирах, каким образом прокладывать связь между ними и нашим миром. Каждый каббалист делает эту связь, пытается ее расширить максимально, чтобы таким образом высший свет как можно больше проистекал с верхнего мира, с высшего на наш мир, и был ближе ко всем существующим в нашем мире, чтобы таким образом они могли поскорее ощутить потребность в том, чтобы самим начать подниматься и включаться в постижение высшего мира, достичь цели творения. Это обычная задача каббалиста, которую он делает сам, никто в это дело влезть не может, и это его личная работа. Кроме того, если он пишет книги отдельно от всех, то он, естественно, насколько может, в общем, снижает себя до общего уровня и это делает. Когда он дает урок, он дает урок перед группой своих учеников. И здесь-то и проявляется в действии связь между его постижением духовным и тем, насколько он может это духовное свое постижение передать тем ученикам, которые находятся перед ним. Перед ним имеется в виду не физически перед ним, а которые включены своими желаниями в это время вместе с ним в духовное постижение, которые желают хоть что-то узнать, хоть что-то почувствовать, хоть что-то как-то ощутить, определить, даже не понимая, знаете, как ребенок, который плачет, но взрослый понимает, почему он плачет, и дает ему там соску, или кормит, или что-то такое делает с ним, чтобы, так сказать, все успокоить его. Так и здесь. Ученики не обязаны знать точно, чего они хотят. Это зависит от уровня уже постижения духовного. А сначала, когда мы с вами изучаем науку Каббала, то мы проходим через два периода скрытия. Скрытие одинарное и скрытие двойное. И поэтому в этом состоянии человек точно не знает, чего он хочет, к чему он стремится, что является его целью, где он находится сам, что на него сейчас действует. У него все скрыто. Это и есть скрытие Творца. То есть скрытие и себя самого, и скрытие всего мира. Это и есть скрытие Творца. И поэтому, когда человек находится просто в желании, неважно в каком еще, может быть, совершенно неоформленном, но он желает что-то ощутить и включает себя, подключает как бы себя своими желаниями к каббалисту, который в это время преподает, то где бы этот человек ни находился, неважно где, желания они не имеют расстояния, они не требуют времени для переноса их из одной части мира в другое, они существуют совсем в ином измерении, в духовном. И поэтому я могу сидеть здесь перед 200 людьми, моими учениками, а на самом деле мной будет руководить желание, которое приходит ко мне, допустим, с Южной Америки. Не имеет значения, что просто потому, что они в этот момент находятся в большем ощущении, в большем желании, в большем устремлении, в большей потребности. И поэтому я, в общем, не задаюсь вопросом, откуда возникают во мне эти желания, но я чувствую, что я обязан дать. Вот как от тебя просят, из тебя хотят вытащить, возникает как такой внутренний вакуум, который приходит от учеников, и эти ученики, они явно находятся практически не здесь. Здесь находится только небольшое их количество, там 200-300 человек. И не они, в общем-то, играют основную роль, а вот эта вот огромная масса людей, которая в общем в мире задается целью раскрыть для себя духовный мир, она в это время, и не только в это время, вообще в течение этого времени, там суток, двое, неважно сколько, в общем создает такое стремление к духовному. И на это стремление возникает, на этот ман, на это желание возникает уже возможность у каббалиста выразить себя, выразить духовные свойства как можно ниже, как можно более приспособленно к своим ученикам. Это в обычное время, в обычном месте, в обычных наших уроках. А на конгрессе уроки отличаются тем, что они попадают под огромное общее желание. Потому что конгресс физически, хотя он физически не имеет никакого отношения к духовному, но дело в том, что физическая близость все-таки, она в какое-то время, в определенное, вызывает у людей общее желание, общее устремление, общий вектор, направленность. И в течение нескольких часов, когда они работают вместе и не переставая крутятся в этом несколько суток, то возникает у них очень-очень сильное направленное желание, пустота. С одной стороны, восхищение тем, что они ощущают от единения между собой, от возможности ощутить высший мир. А с другой стороны, пустота. Ну где же то, что мы желаем? Вот эти вот две противоположные части общего одного желания, одно это как бы восхищение и желание раскрытия Творца, а другое отсутствие явного раскрытия. Вот эти две противоположные как бы величины, величие Творца и отсутствие, и свое собственное бессилие, все вместе, они создают такой переход потенциалов, что возникает такое сильное желание, когда можно действительно немногими словами, но привнести в наш мир большую духовную энергию. И она заполняет тогда всех тех, которые подключаются к нашим занятиям, к нашим действиям на конгрессе. Это могут быть не только занятия, это тоже Ешиват Хаверим, собрание товарищей, это может быть и культурные мероприятия, это может быть и всевозможные саднаот, как называется, семинары и так далее. Неважно что, но в течение вот этих вот, допустим, двое суток, с вечера в пятницу и до обеда в воскресенье, это, в общем-то, длительность конгресса, двое суток. Я очень-очень советую вам, если не физически, то, по крайней мере, виртуально присутствовать там. И тогда вы действительно проникнетесь всем тем, что мы вместе с вами привлечем в наш мир из высшего мира. И эти уроки, они являются не столько углубленными выяснениями материала, естественно, нет, потому что надо ориентироваться на самых новеньких, на самых малознающих, непонятливых, неважно, надо ориентироваться на самый примитивный уровень. Это не в укор сказано и не, так сказать, не в пренебрежение. И не надо быть умниками в кабале, а ориентируясь на такой первоначальный уровень, главное принести человеку ощущение, хоть какое-то ощущение, что такое единение, что внутри него можно ощутить свойство отдачи и в свойстве отдачи ощутить Творца. То, что держит на себе все мироздание. Вот это самое главное, что мы желаем достичь в нашем конгрессе. И уроки, которые проходят на конгрессе, и вообще сам конгресс, хотя он всего лишь проходит где-то за двое суток, но он дает резкий толчок вперед. То есть побывать на конгрессе, это не заменяет, конечно, обычное занятие, но это равносильно тому, что заниматься в группе много-много месяцев. Я бы сказал, полгода. Если человек хорошо участвует в конгрессе, то он при этом чувствует вот такой заряд. И главное не то, что чувствует, а главное то, что в нем происходит. Потому что происходит поневольное включение в остальные души, и все они переливаются, соединяются, общаются между собой, хотя мы этого физически, может быть, и не чувствуем, а чувствуем только какие-то там, воодушевление, что ли, радость, там, восторг какой-то или что, но это не важно. Главное, что происходит в это время с нашими душами. Ведь не внешний восторг нас интересует, а конкретно, каким образом мы можем приблизить их к их вечному совершенному состоянию. Я же хочу, чтобы в итоге меня постигло духовное откровение, раскрытие. Так вот, поэтому конгрессы, уроки на конгрессах, они намного более чувственные, они намного более сильно влияющие на душу. Ян из Нюрнберга спрашивает: я впервые буду присутствовать на конгрессе, но я слышал, что в программе будет конгресса будет культурная программа. Как это связано с учебой? Ведь Каббала – это наука. Каббала – это наука о исправлении всего мироздания. Представь себе, что мы находимся в самом разбитом, самом ничтожном, самом низшем состоянии из всего вообще мироздания. Науки наши изучают испорченный, падший мир. И как этот мир, так и науки, которые его изучают, в общем-то, в принципе, находятся на этом же уровне. и изучает их человек, и раскрывает их относительно себя, который находится в абсолютно эгоистическом, оторванном от истинного мироздания состоянии. Поэтому Каббала – это наука, это действительно корень всех наук, но она наука с другого уровня. Она наука с того уровня, где все части мироздания соединяются между собой в свое исправленное состояние, а не так, как в нашем мире разбитое состояние. Ты представляешь, науки, которые мы изучаем в нашем мире, они изучают, что происходит между разбитыми частями. А когда ты эти части все соберешь вместе, ты обнаружишь совсем другие законы, ты обнаружишь совсем другую науку. Вот эта наука будет называться наука Каббала. Поэтому наука Каббала, ты не можешь ее поставить вместе вровень на одном уровне с остальными науками. Это наука о мире исправленном. Это наука о мироздании высшем, совершенном. А наш мир и его науки, они временны, они все занимаются только лишь неисправленными частями и взаимосвязями между всеми элементами нашего мира. Поэтому Каббала, она должна привести человека к исправленному состоянию, то есть к связи души нашей, каждого, с остальными душами, объяснить, как это делается, помочь, показать, дать силы, поправить, подтолкнуть и укрепить человека в этом пути. Человек должен собирать эти осколки душ вместе в одну общую душу, называемую Адам. И делается это практически. То есть в соединении товарищей между собой во время учебы, во время распространения и так далее. И во всевозможных общих действиях, типа вот как культурные программы, выступления, песни, выпивка, закуска, танцы всякие и так далее. То есть все, что происходит между нами, я имею в виду мужскую часть конгресса, это способствует нашему соединению душ. Женщины находятся как бы кругом вокруг нас, в круге, и подталкивают, обязывают, подбадривают нас к этому. И то, что мы таким образом в нашем единении зарабатываем, это делится между нами, между всеми, переливаясь из одних душ в другие. При этом никто не теряет из того, что это разделяется между всеми, потому что духовное не разделяется на части, оно просто заполняет абсолютно все, оставаясь в каждой части и в общем одной и той же как бы величиной. Так что, поскольку Каббала как наука постигается в единении душ, и Творец постигается в единении душ между собой, Высший Свет постигается в единении душ между собой, то мы таким образом должны делать всевозможные действия, прилагать всевозможные усилия для того, чтобы эти души между собой соединить. Вот для этого мы устраиваем все наши действия, в том числе эти трапезы, песни и культурную программу. Каббала – это наука, как ты правильно заметил. И она корень всех наук. Потому что на заре человечества были всевозможные науки, как в Древнем Египте, в Китае, в Индии, да и в других частях света, и в Африке, и в Америке. Но это были очень маленькие сведения о очень такой примитивной части нашего мира. Когда раскрыл Авраам Каббалу, у него появилась в руках методика постижения нашего мира, его природы, и через нее постижение высшего мира. И в течение где-то сотен лет эта наука, естественно, была только среди его учеников, которые затем только стали называться Израилем. Израиль от слова «прямо к Творцу», поэтому у них была эта наука Каббала. Но, как пишут даже великие ученые, философы, вся наука произошла от Каббалы. Я об этом еще сегодня в блоге напишу, вы сможете у меня прочесть, это уже у нас есть на нашем значит, сайте, вы это можете в этом убедиться, что философы об этом пишут. И в Каббале тоже каббалисты пишут о том, что вся земная наука, она появилась от того, что было время, когда каббалисты до крушения второго храма, они свободно общались со всеми. И всем рассказывали о том, каким образом они постигают мир, каким образом устроен мир, как подходить к исследованию мира. Они, естественно, разговаривали и объясняли это с точки зрения Каббалы. Но те, стремящиеся к постижению всевозможные любознательные люди других народов, как Платон, Аристотель, они присутствовали на их уроках и таким образом почерпнули оттуда методологию. То есть, каким образом браться за изучение нашего мира. И отсюда пошла наука. Уже не разрозненные сведения какие-то о человеке, о обществе, о природе, а подход, когда ты исследуешь, записываешь, сводишь это все в единую систему. Это появилось из Каббалы. И, естественно, каббалисты не занимались внешними науками. А те, которые у них занимались, посторонние, которые не стали каббалистами, как Аристотель и Платон, они и создали эту основу наук. Это в основном были древние греки, которые в то время были связаны с Израилем и жили, находились здесь очень долго. И поэтому в Греции возникли основы этих всех наук. И как только прекратилась связь между каббалистами и древними греками, так сразу же и Древняя Греция в своем научном движении упала, и наука остановилась на протяжении очень многих лет до уже ее возрождения в конце Средневековья. А в наше время все эти науки снова терпят кризис, и они должны снова прийти к пониманию того, что они упираются в невидимый барьер, который преодолеть им поможет только наука Каббала. То есть, если человек себя изменит, если он перестанет относиться к миру эгоистически, а изменит себя в соответствии с общим законом мира, отдачей, взаимной связью, тогда он пройдет этот потенциально невидимый такой барьер и начнет снова заниматься наукой, но уже наукой Каббала. Так что, с одной стороны, Каббала – это источник всех наук, с другой стороны, Каббала – это будет как следствие всех земных наук, и они все вольются туда. А затем, когда заканчивается все исправление, то наш мир исчезает, мы уже предчувствуем его как бы конец, начинаем думать об этом и начинаем говорить об этом все шире и все свободней. Наш мир исчезает, он не вечен. Ему осталось несколько сот лет, максимум 230 лет. И после этого мы начинаем ощущать совершенно иное мироздание. Тогда вообще все наши земные науки, вместе с ощущением нашего земного мира, вместе с ним, они просто исчезают, они не имеют под собой никакого основания. Материи как таковой уже не будет в наших ощущениях, и мы будем ощущать только духовные с вами категории, а наука, которая нам их объясняет, связывает их вместе и называется Каббала. То есть Каббала останется, и она поэтому и называется корнем всех остальных наук. Третий вопрос. Алекса из Торонто. На конгрессе будет Ешиват Хаверим. Я всегда смотрю их по воскресеньям через интернет. И теперь, когда я увижу, и даже, может быть, буду участвовать, как мне подготовиться? О, он даже думает, наверное, приехать туда. Из Торонто. Молодец. Кстати говоря, я хочу заметить, что у нас, кроме этого Одесского конгресса, будет еще с 7 по 9 ноября конгресс в Манчестере, в Англии. Я тоже там буду, и намечается там очень много людей из всей Европы. Западный, восточный. Вполне возможно, что и из Америки подлетят люди. Из Австралии, из Канады. Так что те, кто пожелает еще принимать участие в наших конгрессах, у него будет еще возможность поучаствовать в нашем конгрессе в Манчестере с 7 по 9 ноября, а затем уже будет в первых числах февраля конгресс в Израиле, самый большой центральный конгресс. Ну и кроме того, будет еще конгресс в Сент-Луисе через неделю после Манчестерского конгресса. Это с где-то 11-13 ноября. Я тоже там буду. Так вот, на конгрессе будет Ешиват Хаверим, говорит Алекс из Торонто. Я всегда смотрю по воскресеньям через интернет, и теперь как я смогу в нем явно участвовать? Откровенно говоря, участвовать можно и явно, участвовать можно и заочно. Мы должны постепенно подниматься над нашими физическими ограничениями, что мы не находимся в том месте, и ощущать себя явно присутствующими. И это зависит только от человека, только от его стремления. Человек может добиться своим желанием такого повышения ощущения, что он будет чувствовать, что находится в другой части мира от него. Так что надо побывать на этих Ешиват Хаверим, надо поучаствовать в конгрессах. Но, в принципе, даже если вы не на всех можете участвовать, и не надо, вы, если развили в себе достаточное ощущение, впечатление от прошлых конгрессов, и прониклись этим, если вы можете в себе развить очень серьезное желание быть вместе со всеми, то этим вы практически компенсируете ваше отсутствие физическое на таких вот мероприятиях. Так что, с другой стороны, переживать надо не за то, что вы не участвуете физически, а за то, что вы пока еще, может быть, не смогли достаточно подготовить себя внутренне, чувственно, душевно к тому, чтобы быть на связи вместе со всеми. Четвертый вопрос. Юля из Москвы спрашивает. Что такое каббалистическая трапеза? Почему им придается такое большое значение? Есть духовные корни, духовные действия в высшем мире, которые имеют основное значение в исправлении наших душ. Как вы знаете, в нашем мире существует животное соединение тел, да? Сексуальное слияние мужчины и женщины, соединение. Животное, самый сильный инстинкт после инстинкта жизни. А в духовном мире, соответственно, этому животному эгоистическому инстинкту в этом мире, в духовном мире ему соответствует самое высшее действие, которое называется зивук деака, то есть соединение, слияние желания женской части со светом и с отдачей мужской частью. И при этом возникает наполнение души. То есть в нашем мире это, в принципе, животное желание, животное наслаждение, эгоистическое, совершенно такое ну, ничем не отличающиеся от любых других эгоистических, явно таких животных, как бы отправлений. А в духовном мире это самое высшее желание, самое высшее действие и самое высшее следствие из него – слияние с Творцом. То же самое и трапеза, когда люди сидят вместе и принимают пищу. Что же в этом особенного есть? В этом есть следствие соединения душ. Мы знаем, что если происходит в Роша Парцуф, ну давайте я вам нарисую. Вот у нас духовное желание. Оно состоит из двух частей. Головной части. Голова, рож и тело, гуф. Между ними существует перегородка, где находится рот, экран, п, масах. В голове происходит решение, сколько я могу получить ради отдачи. И затем из головы в тело этот свет входит и наполняет его до определенного места, как бы. Это место называется пуп или табур. То, что происходит в голове, решение этой проблемы, отталкивание и затем прием. Отталкивание называется АКА. А затем слияние с приходящим светом называется Зивуг. Это подобно саитию, как бы, в нашем мире. А получение света внутрь от П до табур, от рта до пупа, как бы, называется таамим. Вкусы. Это как бы вкушение, получение пищи. Почему я это рассказываю? Потому что, когда мы начинаем исправлять свои души, мы соединяемся вместе все в одну такую конструкцию. И когда мы вместе садимся и вкушаем какую-то трапезу, то мы этим выражаем нашу готовность быть в состоянии одной общей души. Мы об этом должны думать во время трапезы. Мы должны думать о том, как мы получим в себя внутрь наши вкусы, таамим, именно потому, что мы соединимся между собой, и у нас от соединения между собой будет большая сила отталкивания, орхозер, отдача. И тогда мы сможем себя получить. Если я не соединяюсь с остальными, у меня не будет орхозер, я не смогу ничего внутрь себя получить. Поэтому, когда мы находимся в нашей общей трапезе, мы думаем о том, как бы хорошо в слиянии между собой достичь слияния с Творцом и получить внутрь себя его свет наслаждения, его высший вкус. Это является духовным корнем каббалистической трапезы, и поэтому ей придается такое большое значение. Алексей из Таллина пишет так. «Я уже 2 года назад был на конгрессе в Таллине и удивился, что так много в каббале уделяется времени песням. В чем смысл стоять вместе и петь? Ну, в принципе, можно и сидеть и петь. Это не имеет значения, стоять или сидеть. Просто для того, чтобы быть ближе друг к другу, то люди встают. Тогда им легче прижаться друг к другу и ощутить друг друга, чем сидя. Сидя, у каждого человека есть свое место. Что значит песня? Песни называется, в принципе, поднимающийся вверх с одной стороны, вот это я, поднимающийся вверх с одной стороны благодарность, далее величие Творца, то есть всей природы и ее высшей силы. С другой стороны, отсутствие сил, бессилие, свое собственное, постичь что-то выше моего животного существования. И как следствие этих двух ощущений, бессилие ощущается относительно Малхут, а благодарность и величие Творца относительно Кетер. Как между ними, между ними находится 8 сферот, от Кетер до Малхут. Я, как понимая, что я сам не в состоянии этого сделать, я возношу эту свою благодарность, молитву и ощущение своего бессилия, это все я возношу как бы вверх. Я это возношу от моей готовности соединиться с группой. Я понимаю, что только в таком виде я смогу достичь необходимой мощности своей вот этой просьбы, благодарности, ощущения величия, ощущения бессилия, только если я соединюсь с группой. Поэтому я вместе с остальными пою. А песни имеют, естественно, свой определенный смысл. Но даже если я и не знаю их смысл, мы часто поем песни на других языках, но каббалистические песни, с каббалистическим смыслом. Если я в них просто участвую, я уже включаюсь вместе со всеми вот в эту вот молитву, вот в этот вот ман. И тогда, если я достигаю в этой своей молитве определенной мощности связи себя и группы, тогда я получаю уже от Творца силу экрана и становлюсь духовно существующим объектом. Из точки превращаюсь в парцуф. Поэтому очень-очень важно вместе всем петь. Это вы увидите, насколько песни, кроме того, они содержат в себе удивительную энергию, и кроме того, они содержат в себе чистую каббалистическую информацию. Вы впоследствии даже будете думать песенными фразами, и это будет верно. И вы будете ими пользоваться так, что вам будет это очень во многом помогать в изучении науки Каббала, самой науки Каббала. Поэтому наш конгресс, он всегда организован со специально продуманным смыслом. Ведь мы хотим эти 48 часов, 50 часов, 55, сколько получится, мы хотим провести их с максимальной выгодой, отдачей. Поэтому у нас есть трапезы, трапеза, песни, культурная программа. Кроме того, естественно, семинары, где мы должны обсуждать наши совместные работы, что мы делали и что мы будем делать. уроки. Кроме того, на Конгрессе происходит еще много всевозможных, еще дополнительных связей. Люди, которые работают вместе, пытаются связаться между собой. Люди, которые ищут себе спутника жизни, обычно могут его легко встретить там, обнаружить, познакомиться и уже изменить таким образом вообще свою жизнь. Так что все вот это вместе, еще там, все, так сказать, дополнительное, все вместе, это называется Конгресс. Так что я надеюсь с вами всеми встретиться, и если не на этом конгрессе, то на других конгрессах. Не на одесском, то на следующем в Манчестере или на следующем в Сент-Луисе. Далее. Дима из Бельгии пишет. Я впервые буду на конгрессе в Одессе. Мне сказали, что я должен выступить на собрании товарищей. О чем вы посоветуете говорить? Я очень волнуюсь, никогда прежде не говорил перед 700 человек. Вы знаете, я вам расскажу про себя, так сказать, по секрету. Я тоже очень волнуюсь. Всегда. И от своей природы я не менее робкий, не менее стеснительный, чем вы. Но дело в том, что если вы хотите вообще кому-то что-то сказать, это не имеет значения одному человеку или всему миру. Вы просто должны углубиться в себя и говорить от себя. То есть, говорите то, что вы чувствуете. И тогда вам не важно, сколько перед вами сидит людей. Вы не должны быть умным. Вы не должны быть каким-то знающим чего-то и что-то особенное. Вы должны просто им сказать, что вы чувствуете. И одну-две фразу сказать по поводу того, как обстоят, может быть, дела в Бельгии с кабалой, с распространением кабалы. Но это буквально одна-две фразы. И еще несколько фраз о том, что вы чувствуете, присутствуя на данном конгрессе. То есть просто от сердца. Что вы от него ждете? Какие ваши чаяния? И больше ничего. Никто не может с вами в этом деле поспорить, обсудить, осудить. Вы говорите то, что вы чувствуете в сердце, и это всегда будет правильно воспринято. Так что поднимайтесь на сцену и не волнуйтесь, потому что какая разница, сколько людей сидит? Вы говорите просто о том, что вы сейчас чувствуете. И я то же самое так делаю всегда. И поэтому мне не важно. Я выступаю перед форумами ученых, или перед несколькими тысяч людей и своих учеников, или перед каким-то другим собранием. Мне не важно, если я говорю о своей науке, если я говорю о том, что у меня внутри, чем я живу. Я никогда не могу говорить по бумажке. Никогда. И никогда не готовлюсь к уроку и не знаю, какой урок. Потому что я всегда ощущаю аудиторию и говорю для них из себя. Так и вам советую. Таня из Челябинска. Я уже была на одном конгрессе в Израиле. Все очень понравилось. Только не поняла, почему мужчины и женщины сидят раздельно. Хотя мне это не мешало, но хотелось бы знать с точки зрения кабалы. Танечка, не плачьте, горько. И вот почему. Мужчины и женщины должны быть раздельно, потому что каждый из них должен заниматься своим исправлением. Мужчины мужским, а женщины женским. И только в таком виде они себя исправят. Если будут заниматься совместно, то вместо исправления получится наоборот искажение. И этого делать не стоит. Жалко на это время. Поэтому мы приезжаем на конгресс, особенно на конгресс, для того, чтобы на нем мы углубились бы именно в правильном направлении привести себя к цели. Я ни в коем случае не ханжа. Я за то, чтобы были любые отношения между мужчинами и женщинами. Но не во время учебы, не в то время, когда мужчина должен концентрироваться на духовной цели, на связи со своими товарищами, достичь эту цель. В это время женщина или женский образ, или соседка, которая рядом с ним сидит, не должна ему в этом мешать, не должна стоять перед его глазами. Поэтому есть время на конгрессе, когда вы сможете общаться, если вам интересно, с кем-то из мужчин, но когда происходит культурная программа, трапезы, учеба, то есть когда совместные есть действия и в культурной программе, и на трапезах, и в учебе между мужской частью, никоим образом не должно быть никакого соприкосновения при этом с женской частью. Этим вы просто мешаете исправлению как и мужской, так и женской части. А почему это происходит, вам должно быть уже даже известно из наших занятий. Потому что у мужчин их исправление в связи между собой, в том, чтобы достичь свойства отдачи, а у женщин связь между собой, чтобы желать получить это свойство отдачи от мужчин. И поэтому помогать мужчинам, толкать их на то, чтобы они связались между собой в единение, в поручительство и обрели эту высшую силу отдачи. Тогда она автоматически перетечет в женщин, в каждую из них, в той мере, в которой каждая из них желала это свойство обрести. Вы говорили, что на уроках во время конгресса мы будем рассматривать тему восприятия реальности. Мне очень нравится эта тема. Объясните, как ее применить на конгрессе к окружающим людям? Майя из Ванкувера. Я, откровенно говоря, Майя, не знаю, будем ли мы рассматривать эту тему, да? Восприятие реальности? Пока еще неизвестно. Я вам скажу почему. Мы почувствуем все вместе. А что же нам надо проходить? Получите материалы по восприятию реальности. Уже отпечатаны? Да. Будем заниматься этим. На фоне этого материала мы будем говорить о том, что нам больше надо. То есть уклон сделаем в ту сторону, которая будет самой эффективной для того, чтобы нас сблизить и обрести внутри нас, ощутить внутри нас вот эту связывающую нас силу или Творца. Творец – это как клей между нами, который заполняет все и склеивает. Вот эта высшая сила, высший свет – это его свойство отдачи. На свойстве отдачи всем он склеивает всех между собой. Собой склеивает всех между всеми. Поэтому нам надо, главное, устремить свои все объяснения, мысли в учебе, во всем, вот в этом стремлении ощутить Творца между собой. Соединение между собой. Во время конгресса в Одессе многие группы в разных странах собираются в поддержку и будут все 48 часов с нами на связи. На каких мероприятиях вы посоветуете быть обязательно, так как на всех я присутствовать не смогу? Пишет нам Валерий из Чикаго. Я бы советовал быть на не знаю, мне кажется, занятия, семинары, культурная программа, где песни, где выступления товарищей. Это все очень важно. Это все очень важно. Я считаю, что в это время каждый человек должен максимальное количество времени, кроме перерывов, которые там будут, просто быть вместе с нами в виртуальном пространстве. Так что я даже не могу сказать, что лучше, что меньше, что больше по влиянию, менее важно, более важно. Я считаю, что когда слушаешь, как поднимаются на сцену товарищи, и как они рассказывают о том, как они чувствуют, как они живут, это не менее важно, чем мои уроки. Когда мы слышим их выступления на семинарах, это или собрание товарищей, это тоже не менее важно, чем... Ну, то есть все важно. Все важно. Через все передается этот дух. И если вам кажется в вашем маленьком эгоизме, что есть какие-то вещи менее значительны, чем другие, то внесите поправку, что вам это кажется в вашем эгоизме, потому что ваш эгоизм не желает это воспринять. И вполне возможно, что это такие самые влиятельные, самые мощные куски из нашей встречи, из нашего конгресса. И поэтому вы именно эгоистически от них отталкиваетесь, считаете якобы, что это не так важно. Владимир из Питера пишет так. «Я согласен петь песни, но каббалистические. Какой смысл петь песни чужих композиторов, даже если там каббалистический текст? У меня вообще они вызывают левые ассоциации». Дорогой Владимир, музыка не имеет никакого значения. Переключитесь на слова. И чем больше у вас сопротивления, тем больше вы получите в итоге вознаграждения. Я когда... Я когда пою эти каббалистические песни, я слушаю только лишь оторванную от первоначальных смыслов мелодии и слышу тот текст, который написан, и пытаюсь в нем существовать в это время, плыть вместе с музыкой и со словами. Вы обязаны это сделать, вопреки своим всяким левым ассоциациям. Иначе, конечно, вы пропадете. Перед вами может быть нелегкая работа, но с помощью включения с товарищами вместе и такого внутреннего серьезного напряжения вы это сможете преодолеть, и вдруг вы увидите, насколько это вам придает совершенно новый внутренний смысл всему тому, что поют. И ни в коем случае не бойтесь всяких левых ассоциаций, помех всевозможных, которые будут возникать у вас. Не желаю я с ними быть, мне что-то плохо, мне что-то нехорошо, вот не такие-то люди, не то-то говорят, какие-то грубые, чего-то там они между собой не могут договориться, спорить, существует множество мнений и так далее. Не обращайте внимания на внешние эгоистические проявления, это естественно. Смотрите на то, что люди все-таки потратили время, средства, силы для того, чтобы приехать и пообщаться. И если у них происходит у некоторых очень тяжелая ломка в течение этой встречи, это хорошо. Значит, тем больше мы исправляем этот наш эгоизм. И поэтому он себя так проявляет. Так что вы должны внутри себя быть твердо настроенными на то, что вы приезжаете на особое свидание с высшим источником силы, который может вас исправить. Из Украины не пишет, кто и откуда. Я уже давно занимаюсь. Это не первый мой конгресс. Ранее на конгрессах у меня были ощущения, что вот-вот я перейду Махсом. А сейчас, после стольких попыток, я не могу в себе найти силы. Я буду стараться давать всем воодушевление. Но где взять внутреннюю уверенность, что в этот раз все получится? Дорогой мистер Икс из Украины. чтобы вы знали, что именно когда вы дойдете до самой последней точки опустошенности, бессилия, и одновременно с этим стремление достичь цели. Именно когда вы будете абсолютно уставшим, упавшим, но грызть будете все-таки этот махсом, который перед вами, что вы не можете его преодолеть. Когда вы дойдете до самой последней точки, тогда он вдруг растает, и вы спокойненько так вот въедете в высший мир. Прочтите, пожалуйста, каким образом происходит выход из Египта. Внезапно. Внезапно. Никто заранее не знает. И все, что случается в духовном, так происходит. Происходит огромное, постепенное, медленное, мучительное, противное такое, изматывающее накопление усилий. Вам кажется, что они все уходят, как вода сквозь песок. Вам кажется, что ничего нет, ничего не получается. Вам кажется, что все хуже и хуже, все туманнее, все дальше. Цель все более какая-то непонятная. Вот она была как-то перед нами, мы прорвем махсом, и вдруг куда там мы, где махсом, и где я, и вообще все это. Это все неверно. Я вас не успокаиваю. Это вы можете прочесть во всех книгах и статьях, что когда человек достигает абсолютного бессилия в своих силах, тогда только он и может воскричать о истинной просьбе к Творцу. Тогда-то он и нуждается в Творце. Тогда-то и происходит его связь с Творцом. Так что не надо так уж переживать, что вы чувствуете сейчас, что вы далеко от Махсова. Вы ничего не чувствуете. Вы чувствуете собственный эгоизм, который вдруг потерял из вида какую-то конфетку. И его вот сейчас вот ничто сладенькое не притягивает. Не более того. Так что зажмите зубы и давайте вперед. Если у вас такое состояние, как вы пишете, тем более вы ближе и вообще близки к тому, чтобы пройти этот потенциальный барьер между нашим миром и духовным. Я бизнесмен, зарабатываю много, был на одном конгрессе, у меня сильная гордыня, я уже это осознаю. Мне тяжело быть вместе с людьми не моего уровня. А таких большинство. Что вы посоветуете, как бороться? Я пишу откровенно, надеясь на ваш совет. У нас нет отличия, конечно, между большими бизнесменами и простыми товарищами, потому что мы оцениваем человека по его усилиям. Но я вас понимаю, потому что природа такова, что вы не можете чувствовать себя иначе. Если пока вы оцениваете свое положение в мире как положительное, то, естественно, вы ощущаете себя выше других. Посоветуйтесь и пообщайтесь с другими подобными вам. Они будут на конгрессе. Если вы их не знаете, обратитесь ко мне, я вам покажу их. Есть люди, которые тоже большие бизнесмены и зарабатывают не меньше вас, и чувствуют так себя, как вы, а может быть, уже и по-другому. Дело не в этом, как вы себя переборете. Вы должны понимать, что вам это дается специально. Дело не в деньгах, что вы заработали, даже своими серьезными, правильными усилиями. А дело в том, что вы могли бы заработать и остаться бы не в такой гордыне. И не в чувстве, что вам нечего общаться с остальными. Это специально вам это чувство навязывается свыше. Вы осознаете, что оно в принципе, наверное, в чем-то отрицательное. Но вы ничего не можете сделать. Значит, что я в таком случае советую вам, во-первых, еще раз проработать статью «Нет никого, кроме него». Что это все приходит от Творца. Творец, все, что в нас происходит, все наши мысли и все наши желания, они не возникают где-то от кого-то, как-то от чего-то. Якобы нам кажется, что они возникают от всего окружающего. На самом деле это все проходит через фильтр Творца. И потом мы это ощущаем. Творец создает в нас всю нашу внутренность из чувств и мыслей. И поэтому не думайте о том, что ваше богатство в этом виновато, или то, что остальные действительно такие мелкие рыбки рядом с вами, а в том, что это все вам наводится прямой наводкой от Творца с определенной целью. Чтобы вы, несмотря на эти препятствия, у вас это в виде гордости, у другого это в виде там, пренебрежительности, у третьего это в виде власти, славы там происходит, поскольку он, наверное, какой-нибудь там знаменитый, может быть, и так далее. Это не важно. У каждого свои препятствия. Даже у того человека, у которого вроде бы нечем гордиться, есть внутри свое «я», отличное от других, часть Творца свыше. И поэтому он находится в этой своей гордости не меньше, чем вы. Только вы, у вас якобы есть явная причина, чем отличаться от других. И у него есть причина отличия от других. У него особая душа. У каждого из нас она особая. Так что проблем особых нет. Если вы желаете все-таки, чтобы с вами поделились другие люди своим опытом, своими ощущениями в этом, подобные вам люди, подойдите ко мне, если вы их сами не знаете, я вам на них укажу. Познакомлю. Владислав из Украины пишет. А как же все-таки понять, кто я есть в духовном мире? Мужчина или женщина? Трудно сказать. Вы правильно задаете вопрос. Скажу вам так, Владик. Относительно Творца все мы женского рода. Потому что желание получить. Когда мы начинаем пытаться исправить себя, получаем от него силу исправления, так называемый ор-апсак, ор-макиев, исправляя себя, мы становимся из женского рода мужским, как только в нас возникает свойство отдачи. Возникающее в нас свойство отдачи мы начинаем реализовывать через свое желание получать. Женщина, что в нас? Таким образом, каждый из нас обнаруживает, что он состоит из мужской и женской части. Любой, кому я отдаю, на кого я влияю, становится относительно меня женской частью получающей. Если я одновременно должен от него получать, то я относительно него становлюсь женской частью, а он мужской. То есть каждый из нас в духовном мире состоит из мужской и женской части, и каждый из нас относительно других выступает и как получающий, и как отдающий, как женщина, и как мужчина. А в принципе, затем мы все сливаемся в одно кли, в один сосуд, в одно желание, с одним экраном. И экран свойство отдачи настолько пропитывает все желание, что не остается совершенно никакого отличия между ними. И все стирается и сливается вместе, как и было у Адама до того, как он распался на мужскую и женскую части. Он до этого был мужчина мужской частью. Если мужская часть, то значит против него должна быть женская. Он не был ни мужской, ни женской частью. Он был просто как ангел. В нем не было ни свойства отдачи, ни свойства получения. А разделив на две части его, эту структуру, Творец достиг разделения одной общей части на мужскую и женскую, чтобы в соединении, слиянии, работе между собой эти две части достигли именно из своей противоположности подобия, слияния, совершенства. Так что я вам желаю быть настоящим мужчиной и настоящей женщиной. Вот вы кто будете тогда в духовном мире. На этом все ваши вопросы исчерпаны. Я с вами прощаюсь до пятницы. В пятницу во сколько там по расписанию? В 7 часов утра? А, без 10:07 по московскому времени или по киевскому времени, или без 10:06, да, по иерусалимскому времени, начинается Одесский конгресс. В 7 часов утра в Одессе первый урок. Я всех вас там жду. Надеюсь вас увидеть физически перед собой, познакомиться, обняться со всеми. И мы там обо всем договоримся, поговорим, обговорим. А те, кто не будут там физически присутствовать, я очень прошу, очень советую быть с нами виртуально. И так, чтобы не чувствовался вообще никакого различия расстояний, языков и времени между нами. До встречи, до нашего Одесского конгресса. А эти несколько дней я очень советую вам. Проработайте материалы, которые находятся на нашем сайте, посвященные этому конгрессу. Все время думайте о том, готовьте себя. Самое главное ведь это подготовка. Весь наш путь к концу исправления называется периодом подготовки. Самое главное – это подготовка, чтобы вы приехали с большим желанием, с большим упорством, с большой настойчивостью, с большим чувством отдать, получить, в общем, разогретой, что называется. Вот в таком состоянии вы должны быть. Начинайте это уже сейчас, если кто еще не начал. И тогда мы действительно преуспеем с вами проделать много ступеней вперед, а может быть даже и достичь того, чего желаем. Это все зависит только от нас. До встречи, будьте здоровы.